беспечной, сокрушительной, словно первый зимний дождь. Спелая рожь горит, полыхает во мгле. У войны не женское лицо, но женский лукавый смех. Лукавый, задорный, радостный, словно первый весенний гром. Белым крылом надежда мелькнула вдали.